Глава 21. Разговор с философами о непрерывной борьбе с чревоугодием. Один старец, рассуждая с философами, которые, считая его простецом, думали поставить в затруднение, объясняя свойства чревоугодия, хорошо изобразил это следующей притчей. «Отец мой, — говорил он, — оставил мне уплачивать долг многим кредиторам. Заплатив всем сполна, я избавился от всякой неприятной докучливости их, только одному, ежедневно уплачивая, не могу удовлетворить». Когда же философы, не понимая значения предложенной притчи, просили объяснить ее, то он сказал: «Я по природе был подвержен многим порокам, но по внушенному Богом желанию освободиться от них, отрекшись от этого мира и оставив все имение, доставшееся мне по наследству от отца, я удовлетворил всем им, как докучливым взаимодавцам, и совершенно освободился от них, а от нападения чревоугодия никак не мог освободиться. Хотя требования его я уже ограничил до, возможно, малой меры, но ни в один день не избегаю его нападения, обязательно подвергаюсь постоянной докучливости его, постоянно плачу некоторую неопределенную плату и по его требованиям приношу неоплатный долг». После этого философы сознались, что старец этот, которого они сначала презирали как невежду и простака, весьма хорошо постиг первую часть философии, то есть нравственную науку, и очень удивлялись тому, что он природным смыслом мог постигнуть то, чего не доставила ему светская ученость, тогда как они с большим трудом и долгим учением не могли этого постичь. Этого довольно сказать, в частности, о чревоугодии. Возвратимся к рассуждению об общем сродстве пороков, которое начали мы изъяснять. Глава 22. Для чего Бог предсказал Аврааму, что 10 народов будут побеждены народом израильским? Когда Господь говорил Аврааму о будущем, о чем вы не спрашивали, то перечислил не 7, а 10 народов, землю которых обещал дать семени его. Бытие 15, с 19 по 21, Исход 3, 17, Второзаконие 7, 1. Это десятиричное число, то есть пороков, обозначенное 10 народами, очевидно пополнится, когда будут присоединены, то есть к 8 главным порокам, о которых здесь говорится, идолопоклонство и хула, коим было подвержено множество нечестивых язычников и богохульных иудеев, пока пребывало в духовном Египте, прежде познания Бога и благодати крещения. Если же кто, отрекшись от мира, выйдя оттуда по благодати Божией, победив чревоугодие, этот духовный Египет, вступит в духовную пустыню, то есть на поприще добродетелей, то, освободившись от нападения 3 народов, будет сражаться только против 7, исчисленных Моисеем. Глава 23. Почему полезно нам завладеть землею пороков? А что нам спасительно заповедуется завладеть странами этих погибельных народов, то это так нужно понимать. Всякий порок в нашем сердце имеет свое место, занимая которое вытесняет Израиля, то есть вытесняет созерцание высших святых предметов и непрестанно противится им. Ибо добродетели не могут вместе с пороками ужиться, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? 2 Коринфянам 6, 14. Но когда пороки будут побеждены народом израильским, то есть добродетелями, воюющими против них, то место, которое занимал в нашем сердце дух похоти или блуда, потом займет целомудрие. Какое захватило ярость, то присвоит терпение. Какое занимало скорбь, причиняющая смерть, тем возобладает спасительная печаль, полная радости. Какое попирало гордость, на том почиет смирение, и таким образом после изгнания каждого порока места их займут противоположные расположения, добродетели, которые справедливо называются сынами Израилевыми, то есть душами, видящими Бога. После изгнания из сердца всех страстей они займут не чужие владения, а собственные возвратят. Глава 24. земли, из которых выгнаны хананеи, предоставлены племени Сима. По древнему преданию, земли хананеев, в которые введены сыны Израилевы, некогда при разделе вселенной получили в обладание сыны Сима, а затем потомство Хама при несправедливом нападении насильно завладело ими. В этом открывается праведный суд Божий, по которому Бог и хананеев выгнал из чужих мест, которые они неправильно заняли, и израильтянам возвратил древнее отеческое владение, которое племени их во время раздела вселенной досталось. Этот образ верно относится и к нам, ибо воля Божия обладание сердцем нашим предоставила не порокам, а добродетелям, которые после преступления Адама по усилению пороков этих народов хананейских из собственной области были выгнаны, а потом по благодати Божией нашим старанием и трудом опять возвращены ему, и они заняли не чужие, а свои земли. Глава 25. Разные свидетельства о значении восьми пороков. Об этих восьми пороках и в Евангелии так говорится. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. От Луки 11, с 24 по 26. Как там, в Ветхом Завете, упоминаются семь народов, исключая египтян, от которых вышли сыны Израилевы, так здесь, в Евангелии, говорится, что возвратились семь духов нечистых, кроме того, который прежде вышел из человека. Об этом семеричном числе пороков и Соломон в притчах говорит: «Если враг твой попросит тебя нежным голосом, не верь ему, потому что в сердце его семь мерзостей». Притчи 26-25. То есть, если побежденный дух чревоугодия своим смирением начнет улещать тебя, упрашивая, чтобы ты несколько послабил ему, уменьшил ревность в воздержании и меру строгости, то ты не сдавайся на его покорность, видя, что немного успокоилось в тебе плотское разжигание, не думай, что ты защищен от нападений, не возвращайся к прежней невоздержанности или прихотям чревоугодия. Ибо этим побежденный тобою дух говорит как бы так: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». Тогда тотчас происходящие от него семь духов, пороков, будут для тебя злее, нежели та страсть, которая вначале была побеждена тобою, и они скоро увлекут тебя к худшим грехам. Глава 26. Победив страсть чревоугодия, надо приложить труд к приобретению прочих добродетелей. Потому старайтесь, чтобы воздержанием и постом, победив страсть чревоугодия, не оставлять душу нашу без необходимых добродетелей, но рачительно занимать ими все изгибы нашего сердца, чтобы дух чревоугодия, возвратившись, не нашел нас пустыми, не занятыми ими, и, недовольствуясь открытием входа для себя одного, не ввел с собою в нашу душу семь страстей. Ибо после этого будет гнуснее, грязнее та душа, которая хвалится, что отвергалась этого мира, тогда как господствуют в ней все восемь страстей, и подвергнется более тяжкому наказанию, нежели когда была в мире и еще не обязывалась ни благочинием, ни именем монашеским. Ибо эти семь духов потому называются злейшими предыдущего духа, что пожелание чрева само по себе не было бы вредно, если бы не вводило за собою других более важных страстей, то есть блуда, сребролюбия, гнева, печали или гордости, которые, без сомнения, вредны и гибельны душе. И потому никогда не может достигнуть совершенной чистоты тот, кто надеется приобрести ее одним воздержанием, то есть телесным постом, если не познает, что воздержание нужно для того, чтобы по усмирении плоти постом легче мог вступить в борьбу с прочими страстями. Глава 27. Порядок борьбы различен от порядка пороков. Впрочем, надо знать, что порядок борьбы не во всем бывает одинаков, потому что, как мы сказали, не все мы одинаковым образом искушаемся, и всякому из нас следует вступить в борьбу особенно с той страстью, которая больше нападает на нас, так что иному необходимо прежде вступить в сражение с третьей страстью, иному с четвертой или с пятой, смотря по тому, какие страсти сильнее в нас и как требует образ нападения их, так мы и должны установить порядок сражения, по которому бы последующий успех победы и торжества мог привести нас к чистоте сердца и полноте совершенства. Авва Серапион, рассуждая о свойстве восьми главных пороков, свойства скрывающихся в нашем сердце страстей, причины и связи которых мы прежде вовсе не могли различать, раскрыл так ясно, что, казалось, они находились перед нашими глазами, и мы увидели их, как в зеркале.